Глава 28. Контракт. Виктория Солдатова. Утро встретило меня яркими солнечными лучами, которые проникали через распахнутые шторы. Правда, кажется, вечером их задернуло. Не уверена. Вчерашняя хандра полностью испарилась и хотела было выбросить ко всем чертовым бабушкам пиджак, но руки опять меня не слушались. Бережно сложив, я положила одежду обратно в шкаф, очень надеясь на свое благоразумие. Я ведь не сошла с ума? Нет. Так какого дьявола я обнималась с этим проклятым куском ткани, а потом видела сон с ним? Хотя, откуда я взяла информацию о своем психологическом здоровье? Возможно, от перенапряжения у меня съехала крыша. И не такое бывает, и не такое случается. Прогнав назойливые мысли куда подальше, я пошла завтракать, а затем собираться на работу. Ну все, с сегодняшнего дня мое расписание вернется в норму. Вернутся Елизавета Андреевна и счастье, и... Нет, ничего не наладится. Совсем скоро будет видно, что я беременна, и мне надо делать выбор. Уйти или придумать что-то другое. Все хорошо, все всегда становится хорошо. Улыбнувшись, прошептала я, поглаживая немного округлившийся животик. Это у меня вошло в привычку поглаживать упругую кожу и говорить что-то теплое моему малышу, которого я уже безумно полюбила и не готова была делиться им с миром. Моя частичка, мое персональное чудо, спасение, семья, моя жизнь. Следующей ночью мне снова приснился сон. Такой же яркий, будто все в реальности, а не выдумка мозга. Дима снова сидел на краю постели, смотрел на меня светлыми, но уже не похожими на бесконечно голубой лед, а на весеннее небо. Мои пальцы снова были переплетены с его, и я чувствовала тепло мужчины и тонкий аромат парфюма. Ты снова проник в мой сон. У меня глаза закрывались, но я очень старалась, чтобы не заснуть. Сон во сне? Забавно же. Но мне от чего-то хотелось пообщаться. У беременных явно свои причуды, иначе как я могу объяснить самой же себе свое странное поведение в последние дни? Как твои дела? Вопросом на вопрос ответил Воскресенский. А ты не знаешь? Вмиг помрачнела я. Ого, будто я не живу под тотальным контролем. Он улыбнулся, но улыбка вышла грустная. «Я ведь сон». «Сон, да. Он лишь мираж. Он далеко. Но сейчас так близко, что хочется дотронуться ладонью до его идеального лица, пройтись по линии губ и превратить их в светлую улыбку. Кончики пальцев даже печет от нестерпимого желания коснуться именно лица, выдернув кисть из его захвата. «Я счастлива». У меня есть любимая работа, море и собственная собака. У меня есть? Есть? Я запнулась о слезы, которые комом стали в горле. Только цветы на работе мертвые, море дорогое, а жизнь непостоянна. И я, кажется, заплакала. Не знаю почему, но вдруг так стало жаль себя. Хотя, по сути, у меня все есть. Только это все не целиком мое. Я будто одалживаю судьбы, беру в аренду, а потом... А чем мне потом платить? Я хочу свое, хоть что-то. Не помню, как дальше развивалось сновидение, лишь отчетливо почувствовала слова утешения и соленый, но невероятно нежный поцелуй, от которого в сердце расцвело что-то невообразимо прекрасное. Я всегда любила цветы, но не мертвые, то есть срезанные. Они долго не пролежат и совсем скоро умирают, но совсем прожив короткую жизнь, не оставив после ничего. Лишь высохшие лепестки и пустую вазу. А цветы в горшке радуют долгое время, цветут, капризничают, словно дети, и улыбаются лету, протягивая свои лепестки поближе к ласковым лучам. И сегодня, выйдя из своей комнаты, я будто попала в цветочный рай. Столько вазонов и горшков, столько скрытых слов, столько откровения. Розовые, изящные азалии, ты моя единственная. Береги себя для меня. Чаще всего дарят перед нежеланной разлукой. Белые целомудренные акации, давай начнем все сначала. Ты лучшее, что было в моей жизни. Цветок сожаления и признания ошибок. Сияющий белизной астры, я помню тебя. Гортензии, ты прекрасна. Пестрые гортензии, не забывай меня, означают искренность и надежду. Камелии, тоскую по тебе, позови меня. И еще, еще, еще, они стояли везде. Свисали со стен тонкой вязью живых узоров, стояли на подставках, на полу, обвивали лестницу. Я проходила мимо всего этого великолепия, не в силах принять правду. Это не было сном. О, Господи! Я быстрым шагом преодолела путь до кухни, остановилась, озираясь. Никого. На столе записка от Елизаветы Андреевны. Она ушла вместе со счастьем в зоомагазин. Отбросив послание, прошлась по первому этажу, открывая каждую дверь. Так же поступила и с комнатами второго этажа. Я хотела скандала, последней точки в наших отношениях с Воскресенским, чтобы потом уйти, топнув ногой. Хотела, пока не поздно, эмоции на пределе, высказать ему все, что еще накопилось с первого дня знакомства и бросить ему в лицо пару придуманных сгоряча фраз. Он не сдержал обещания. Он меня обманул. Вдруг... Дима не первый раз приходил. Вдруг... Очень много вопросов крутилось у меня в голове, но ответы я найти не смогла. Мужчины нигде не было, лишь дом, похожий теперь на оранжерею, и яркое воспоминание о ночной встрече говорили, мне ничего не привиделось ни в первый, ни во второй раз. Устала, побрела в гостиную и села на диван, обняв живот ладонями. Как мне быть? Что делать? И что будет ценой моего выбора? Следующей ночью я почти до рассвета просидела в кресле, ожидая, когда дверь распахнется и в мою спальню войдет Воскресенский. Наверняка опять в очередном костюме, одетый с иголочки. Я не знаю, зачем ждала, но сон все равно не шел. Чего-то не хватало. Пиджака. Но я его выбросила перед работой в урну. Только странные чувства кинуть в мусор не смогла. Но он не пришел. А за поздним завтраком, к счастью, у меня в этот день был выходной, я попыталась выпросить хоть толику информацию Елизаветы Андреевны, но она невозмутимо сообщила. «Я ничего не знаю, простите. Но цветы — это хорошо и полезно. Мы с охранниками вечером расставим красиво горшки. Ох, дом будто снова оживает». Я хотела было сказать, что не хочу видеть растения в доме, но вовремя прикусила язык. Это моя прихоть, однако от нее зависит настроение экономки, единственного близкого мне человека. Пускай она лишь выполняет свою работу. А дом действительно оживал. Становился уютнее, теплее. Он словно сбросил ледяную корочку и снова почувствовал жизнь внутри себя, а я не могла и не хотела что-то теперь менять. Я ждала Воскресенского каждый день. И нет, не потому что желала с ним увидеться. А чтобы я хотела для себя самой показать, что он такой же, до одури хотела себе доказать, что люди не меняются. А он всего-то человек. Люди не меняются. Люди не признают свои страшные ошибки. Люди не меняются. Слышишь, Вика? Но я упрямо в голове вертела сценарии, где он все же поменялся, а потом ругала себя и заставляла вспомнить то, как мы познакомились, то, как он меня обманул, то, но вспоминалось и другое, как он волновался за меня и неодетым, чтобы не терять время, повез меня в клинику, как защищал, как искал, как... Люди не меняются, Вика. Люди только притворяются и делают больно. Я кивала своим мыслям, а потом снова ждала. Не знаю зачем, не знаю для чего, и тихо понемногу собирала вещи. Я не возьму с собой много, просто не хочу тащить в новую жизнь осколки старые. Не потому что боюсь, а потому что я обязательно поранюсь. Сама сделаю себе больно. В самый важный день, когда пути назад уже не было, я заметила в своей комнате стопку документов. Белая бумага, четкие строчки, чья-то судьба на ней. Те самые договора, которые я подписала, еще один, с подписью Воскресенского под словами, что он не имеет претензий и аннулирует соглашение в одностороннем порядке. И дарственное на дом. Я забыла, как дышать. Стояла пару секунд и вдыхала кислород через рот. Люди не меняются. Упрямо повторял мой внутренний голос. А я уже не хотела ему верить. Боже! Я теперь ничему и никому не хотела верить, я хотела знать правду. Мне дали выбор, мне дали ту самую счастливую жизнь, о которой я так мечтала. Мне дали, понимаете? Оторвали от себя, переступили через себя, чтобы дать и не требовать ничего взамен. Я выскочила из своей комнаты и побежала искать Елизавету Андреевну. В коридоре чуть ли не налетела на рабочих в заляпанной краской форме. «Извините». Пробормотала я и пошла дальше, сделав себе мысленную заметку спросить про них у экономки и моей надзирательницы. Елизавета Андреевна нашлась в холле, она разговаривала по телефону, судя по тону и фразам с Воскресенским. Не став церемониться и ждать, пока они завершат беседу, попросила женщину, уже заметившую меня. «Пригласите, пожалуйста, его, нам очень надо поговорить, или где он остановился, я сама поеду». Я не называла его имя, не зная почему. Словно оно может обжечь или разрушить то хрупкое ощущение, что возникло. Удивленно на меня посмотрев, Елизавета Андреевна передала мои слова, а затем, завершив вызов, с беспокойством спросила. «Что-то случилось?» Дмитрий сказал, что скоро будет. «Все в порядке, просто нам действительно необходимо поговорить», ответила я и вспомнила. «Скажите, а зачем нужны рабочие? Планируется ремонт?» «Ну...» Я впервые услышала от нее слово «паразит». Если эта женщина железной выдержки в замешательстве, то что-то определенно не так. «Елизавета Андреевна, пожалуйста, ответьте, что происходит?» «Ну...» Она опустила глаза на мой живот, скрытый объемным свитером. «Виктория, вы же понимаете, что все тайное всегда становится явным?» «То есть...» Я просто потеряла дар речи. «Да, и я, и Дмитрий давно в курсе вашего положения». В голове что-то щелкнуло, каруселью кадров перед глазами пронеслись все те случаи, когда Елизавета Андреевна с намеком что-то мне рассказывала о собственной беременности, готовила более питательные и полезные блюда, случайно купила витамины. Кажется, в частных клиниках конфиденциальность что-то значит, пока им не предлагают деньги. Отчего-то я не злилась, смысл? Просто появилось ощущение опустошенности. Пусть все идет своим чередом, а там посмотрим. Ясно. Я устало кивнула, а рабочие? Нам необходимо детское. Переделываем старую комнату Дмитрия Сергеевича. Не волнуйтесь, все будет в порядке, ничего вредного вашему здоровью использоваться не будет. Я только снова кивнула и пошла искать на кухне арахисовую пасту. Внезапно подумалось, что ее сочетание с сыром – замечательная идея. А если сверху яблочные чипсы? Воскресенский приехал через несколько часов. Я ждала его в гостиной, устроившись на диване и закутавшись в теплый плед. «Вика». Осторожно позвал он, и я едва ощутимо вздрогнула. Давно не слышала свое имя из его уст. «Привет». Я приподнялась, не выпуская из пальцев ткань пледа. Объемный свитер я сняла, и сейчас была в футболке, которая... Не скрывала животик, не хотелось пока показывать ему себя. Беременную — это то же самое, что раскрыть перед ним душу, но я пока не уверена, что он не растопчет ее снова. «Привет». Дима сел в кресло, при этом не отрывая от меня взгляда. Он словно бы запоминал меня, так смотрит обычно, когда предстоит разлука. «С тобой все хорошо? Ничего не болит?» «Болит, очень болит, потому что я не знаю, как быть. Я будто потерялась в самой себе. Одна моя часть хочет все бросить и уехать, а другая меня растоптали, но я хотела простить, научиться прощать, верить, надеяться. И все это вместе с ним. Люди не меняются», — шепчет сорвавшимся голосом что-то внутри меня. «Люди не меняются, но признают свои ошибки и стремятся стать лучше. Разве не это отличает человека от зверя? Люди не меняются, они просто становятся лучшей версией себя. Я хочу поверить, довериться, верить. Все хорошо, ничего не болит. Я постаралась улыбнуться. И подай, пожалуйста, кружку, там мой травяной чай». В полной тишине мужчина взял со столика кружку, поднялся и принес мне ее. Аккуратно, бережно, нежно. «Спасибо». Несколько смущенно поблагодарила я и сделала пару глотков. Мне необходимо было взять себя в руки и высказать то, что крутилось в мыслях. Стиснув стеклянную ручку, некоторое время рассматривала причудливую вязь на подушке, лежавшей рядом, а потом перевела взгляд на напряженного Воскресенского. «Я тоже хочу договор», — произнесла твердо. «Контракт на счастье, Дима. Я принимаю кольцо, мы становимся семьей, но если что-то пойдет не так, то ты отпускаешь и меня, и ребенка». Он хотел что-то ответить, но я перебила. «Никаких скрытых уловок. Я хочу честный брачный договор. Мне не нужны деньги, мне нужна гарантия, понимаешь? Что по мне не пройдутся асфальтоукладчиком, когда я стану вдруг ненужной? Что меня будут любить, а не использовать?» Теперь Дима молчала, я куталась в плед и до боли сжимала чашку с чаем. Я ждала его ответ, словно приговоренная к казни жертва. Последний суд, я жду ответ. Потому что я чувствую, только он может вылечить раны, которые сам же нанес. Он может стать мазью на мои раны. Пусть их закроет любовь тем теплом, что он может давать. «Вика». Мужчина встал и провел одной рукой по волосам, растрепав свою всегда идеальную прическу. Этот жест, невольно выдавший его волнение, уже сказал мне о многом. Дима подошел и присел возле меня, заглянув в глаза. Аккуратно взял чашку с чаем из моих похолодевших рук и отставил ее в сторону. «Вика, я не знаю красивых слов. Никому никогда их не говорил, и сейчас, когда они так нужны». Вздохнул и на мгновение замолчал, взял мои ладони в свои и решительно сказал, сверкнув глазами. «Я люблю тебя. Сделаю все, чтобы ты была счастлива и никогда не пожалела о своем выборе». Его голубые глаза напоминали небо в летний день. На щеке уже начала выступать щетина, губы упрямо сжаты. Большим пальцем он неосознанно поглаживал мою ладонь, напоминая, какими нежными могут быть эти руки. Мне невыносимо захотелось коснуться его лица. Почему бы и нет? Я так устала от запретов. Аккуратно освободила свою ладонь и расправила хмурую складку на его лбу. Больше я не хочу ни в чем себе отказывать. Отныне для меня не существует слова «нет». Составим, как ты хочешь, контракт. Я постараюсь сделать так, чтобы ты была защищена со всех сторон, даже если что-то случится. Я поняла, о чем он. И, склонившись, легко поцеловала его в губы, впервые сама, по своему желанию. Будем считать, что это наш первый поцелуй. Даже не так. Я это сделаю, моя девочка. Спасибо, спасибо, спасибо. Прошептала я. Именно в эти минуты мне неимоверно нужна была поддержка, и он мне ее дал. А теперь? Дима поднялся, сел на диван и привлек меня к себе. Рассказывай. Что? Мне вдруг стало так хорошо в кольце его рук. Чувствуя на шее горячее дыхание, я бы просидела так вечность. Все. Его большие ладони мягко скользнули под футболку и легли на живот. Черт, это охрененно. Я невольно улыбнулась. В душе рождалось что-то безумно теплое, уютное, дарующее чувство абсолютного счастья. Теперь точно все будет хорошо.